بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Клянусь звездой, когда она падает. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Он не говорит по прихоти. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Это всего лишь внушаемое ему откровение. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Научил его обладающий могучей силой. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. И прекрасным сложением. Он возвысился, когда находился на наивысшем горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился от него на расстоянии двух луков или даже ближе. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Аллах внушил своему рабу нечто важное. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. И сердце Мухаммада не оболгало то, что он увидел. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Неужели вы будете спорить с ним о том, что видит? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Ведь он уже видел его другое нисхождение. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. У лотоса крайнего предела. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Возле него находится сад-пристанище. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Лотос тот был покрыт чем-то удивительным. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Его взор не уклонился в сторону и не приступил к границе дозволенного. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. И он увидел величайшие из знамений своего Господа. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Не видели ли вы Аллат и Аль-Уззу? وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. И еще третью, Манат. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. Неужели у вас дети мужского пола, а у него женского? تلك إذا قسمة ضيزى. Это было бы несправедливым распределением. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспосылал никакого доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним. Или же для человека уготовано то, что он желает? Аллаху принадлежит последняя жизнь и жизнь первая.

الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Человек получит только за то, к чему он стремился. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Его устремления будут увидены. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. А потом он получит воздаяние сполна. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. К твоему Господу предстоит конечный исход. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. Он заставляет смеяться и плакать. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى. Он умерщвляет и оживляет. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Он сотворил пару, мужчину и женщину. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Из капли, которая извергается. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. На нем лежит сотворение в другой раз. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. Он избавляет от нужды и наделяет собственностью. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Он — Господь Сириуса. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. Он погубил первых адитов. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. Ничего не оставил от самудян. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. А еще раньше погубил народ Нуха. Поистине они были еще более несправедливы и непокорны. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى. Он низверг опрокинутые селения. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. И накрыла их великая беда. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Этот грозный увещеватель такой же, как и первые увещеватели. أَزِفَتِ الْآزِفَةُ. Приблизился день приближающийся. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ. И никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Неужели вы дивитесь этому повествованию? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Смеетесь, а не плачете. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. И при этом забавляетесь. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Падите ниц перед Аллахом и поклоняйтесь.